На проходившем 30 мая всеобщем заседании второй сессии Женевской конференции разоружения делегация нашей страны подтвердила принципиальную позицию относительно последнего успешного опытного запуска баллистической ракеты. Она отметила: «Опытный запуск нашей баллистической ракеты есть использование права на самооборону, отвечающее на безотступные захватнические происки США, главного зачинщика обострения ситуации на Корейском полуострове. На это клевещут некоторые страны, а это открытое посягательство на суверенитет нашего государства и вмешательство в наши внутренние дела». Совет Безопасности ООН, молчанием обходя опытный запуск американской межконтинентальной баллистической ракеты, ставит под вопрос только наши меры по укреплению самозащитной обороноспособности. Такова недопустимая дискриминация по отношению к нам и апогеи двойного критерия. Неблагонадежная шумиха Соединенных Штатов Америки и их сателлитов вокруг наших государственных мер по умножению ядерных вооруженных сил лишь стимулирует дальнейшее развитие наших ядерных вооруженных сил в более разнообразном и интенсивном плане, подчеркнула делегация нашей страны.